Глава 19. Когда из повозки вывели Ротана, полубезумного, обросшего и грязного, поняла, что не смогу спокойно на это смотреть. Караванщик не понимал, где он и что происходит. Оглядывался по сторонам, улыбался на свист и улюлюканье толпы, обижался тому, как стражи грубо заталкивали на помост. Мужчина вскрикнул и заплакал навзрыд, когда палач вырвал ноготь, чтобы продемонстрировать окровавленный кусочек зрителям. «Довольно! Немедленно остановите это!» вскочила с места, не в силах выносить издевательство над больным человеком. «Ареф Дахтанг, в вашей власти прекратить бессмысленное издевательство! Прошу вас!» «Желаете помиловать убийцу мужа? Рифа Лейлин?» Мужчина вопросительно изогнул бровь, вальяжно расселся на троне. Казалось, только и ждал чего-то подобного. За предательство Лерт Ротан ответил сполна. «Вы же видите, он помутился рассудком. Этот помост видел и не такое, уж поверьте». На губах сармейца заиграла зловещая усмешка. Арев достал кинжал из ножен и принялся демонстративно ковырять несуществующую грязь под ногтями. «Убийство одного из дахтангов не останется неотмщенным, а потому...» «Продолжай». Небрежно бросил палачу, и тут же площадь огласил очередной крик жертвы. «Нет чести в том, чтобы издеваться над слабым. Неразумно вымещать злость на кинжале – это лишь средство в руках истинного убийцы. Не Лерт Ротан нанял горцев для нападения. Не Лерт Ротан обездвижил сармийский дозор. Не Лерт Ротан смазал клинки известным вам ядом. Оглянитесь вокруг». Тот, кто действительно виновен в смерти Рефа Наатара, рядом. Шемир вспыхнул бешеной яростью. Злополучный кинжал громким чпоком вернулся в ножны. Не знаю, почему именно этот вид оружия выбрала для сравнения. Наверное, потому что тот находился на виду. Обвинение прозвучало очень двусмысленно. Да и шутка ли говорить такое самому Арифу? На миг пожалела, что не сдержалась. Но слова сказаны. «В них нет и слова неправды, а потому поздно отступать». «Это серьезное заявление, Риифа Лейлин? Готовы указать на убийцу?» Не уловила момент, когда мужчина подал знак стражи, но те окружили семейство Дахтанг плотным кольцом. Вслед за Арифом обвела взглядом каждого человека, который носил фамилию Дахтанг. Невольно вздрогнула, когда увидела среди них Сенрима Дархола. Тотчас поняла, почему мужчина за спиной старухи Веронии показался знакомым. Прослеживалось внешнее сходство с магом-лекарем. Сенрим же приветливо улыбнулся и пожал плечами, мол, сам не понял, как угораздило. «Нет, имени убийцы не знаю. Одно скажу точно, он отлично разбирается в ядах, часто бывает за пределами Сармии и увлекается историей рода Дахтанг. Риифа Лейлин». «Будь вы мужчиной, вызвал бы на поединок чести», – процедил Шеймир. Антар на такое заявление шагнул вперед, прикрывая меня собой, и до половины вытащил мечи из ножен. Ариф зло усмехнулся, когда четверка рефтов приставили клинки к горлу моего защитника. «Но я придумал кое-что получше. Завтра на приеме в память рефа Наатара Дахтанга ты укажешь предателя». «Но как?» Слышала сияние, и Леры признала хозяйку. Оно и покарает убийцу. «Это смертельно опасно. Вы не понимаете, о чем просите». Ужаснулась от одного воспоминания об артефакте. «А это и не просьба», — отрезал Шеймир. «Сопроводите Риифу во дворец», — приказал стражам. «Продолжай. Это снова палачу». «Да как вы? Остановите же это! Пусть его мучения прекратятся!» Не успела договорить, как по глазам ударила лиловая вспышка. Осела прямо в заботливые руки Антара. В голове зашумело от накатившей слабости. А может, это рев толпы? Не поняла. Зажмурилась, зажала уши руками. «Антар, пожалуйста, забери меня отсюда», прошептала в ужасе, что кошмар, после которого погибли стражи погребального каравана, повторился. «Не переживайте, Риифа Лейлин, вы в безопасности. Поверьте, после такого ни один сармеец не посмеет обидеть вас». «Куда мы спешим?» — все так же шепотом спросила Антара. Ничего не могла поделать, вцепилась в его одежду, как утопающая за соломинку, прижалась к груди. Бешеный стук сердца выдавал волнение защитника. Не такое уж тот и бесчувственный, каким казался. «Домой, Риифа Лейлин!» — отрывисто ответил сармеец. «Нериш, гони!» — крикнул вознице, вместе со мной запрыгивая в повозку. «У меня нет дома, Антар. Ничего нет. Здесь все чужое. Злое, жестокое, лживое. Я хочу вернуться на землю», — разрыдалась, размазывая слезы по щекам. «У вас есть дом, Риифа Лейлин. Это дом на Атара Дахтанг, вашего супруга. Есть люди, готовые отдать жизнь за одну только улыбку и уничтожить каждого, кто посмел расстроить. Поверьте, после того, что вы устроили на площади, никто даже косого взгляда себе не позволит». «А что я устроила на площади?» От удивления перестала плакать. «Надеюсь, никто не пострадал?» «Нет, Риифа. Меня усадили на кровать, закутали в одеяло и вставили в руки кружку с успокаивающим отваром. Пару глотков я умудрилась сделать, остальное пролила. Повозка резко накренилась на повороте, с полок посыпались вещи. Сама чуть не улетела, но тут уже Антар не дал упасть. Вы проявили милость к Лерду Ротану». «Какую же?» «Подарили легкую смерть. Шеймир в любом случае казнил бы караванщика, но растянул бы пытки на несколько дней». «Но я убила!» «Нет, даровали милость. Даже древний артефакт посчитал, что прекратить мучения жертвы можно только одним способом. Вы же не смерти для преступника просили, так ведь? Шеймир хочет того же, чтобы артефакт покарал настоящего убийцу на Атара?» — сообразила я. «В идеале указал на убийцу. Карать Ариф предпочитает сам», — сармеец поморщился. «Он не всегда был таким. Сначала смерть матери, Риф и Данаэль, потрясла тогда еще юношу. Риифа упала с лошади и сломала шею. Алисар зверствовал, это да. Он и сам ненадолго пережил любимую супругу. Шеймир получил титул Арифа в 15 лет. Только благодаря дяде удержал власть и подавил восстания, которые вспыхнули по всей Сармии. Расправился с мятежниками. Реф-Наатар стал семьей Шеймира, советником, другом. Вы не знаете, но у хозяина родилась дочь от Таны, Саанель. Девушку прочили в первые жены Арифу. Что же произошло? За время разговоров Наатар ни разу не обмолвился, что у него была семья. Больше о Джейне вспоминал и нелегких годах правления матери. Яд. Снова. Убивал Саанель 5 месяцев. Она чахла на глазах, дурнела, теряла красоту. Лучшие маги-лекари поддерживали в девушке жизнь, использовали все, что только можно. Саанель боролась до последнего, но, увы, смерть победила в итоге. Реф-Наатар сильно сдал, состарился лет на 50, поседел. Он много времени проводил в усыпальнице матери, с головой ушел в изучение пророчеств. Ну а Шеймир залил Сармию кровью. Помнится, и война в тот год случилась особенно жестокая. Рефты не щадили никого. Потеря любимого родственника для Шеймира – серьезный удар. Интерес к вам закономерен. Реф-Наатар обладал ясным разумом. Вы уже успели в этом убедиться. Женитьба дяди в глазах Шеймира – отнюдь не безрассудный порыв. Вот и жаждет он выяснить, что же Реф-Дахтанг замыслил напоследок. «Спасибо». С благодарностью коснулась руки мужчины, пожала ее. «За что?» – он вздрогнул. «За редкие минуты откровения. За то, что вытащил меня, защитил. За то, что отвлек от дурных мыслей и не дал чувству вины помутить сознание. Это мой долг – защищать вас, Риифа». Снова удар кулаком в грудь. «Долг, конечно. Но ведь это не долг заставил воина утирать девчоночьи слезы и утешать разговорами. Здесь кроется нечто другое. Настоящий Антар – это человек со своими мыслями, внутренним миром и способностью сопереживать. За это ценю и уважаю тебя. Спасибо». «Приехали!» – окрик Нериша и стук в стенку оборвали разговор. «Антар, выходи и скажи там, чтобы открыли ворота». Сармеец задержался на минуту, будто хотел сказать что-то, но никак не решался. По бесстрастному лицу, скрытому маской, сложно что-либо угадать. Лишь во взгляде было нечто такое, пронзительное, тоскливое, отчего тревожно сжималось сердце. Не из страха, нет, скорее из-за сочувствия и понимания. Антар никогда не признается, что же не дает ему покоя. Прошло 10 минут, прежде чем ворота распахнулись, и повозка закатилась во двор. Еще при въезде в Раданг собрала вещи и сложила их в дорожный сундучок, так что, когда Антар позвал, я была готова. Успела даже умыться и привести в порядок одежду. Опираясь на руку сармейца, вышла из повозки и замерла, рассматривая новый дом. Вполне милый и аккуратный. 2 или 3 этажа. Непонятно из-за высокой крыши с остроконечным шпилем. Мраморная слюда на стенах тускло поблескивала в свете магических фонарей. Было в этом что-то волшебное, таинственное. На улице к этому моменту окончательно стемнело, так что подробного осмотра в любом случае не вышло бы. Но я и так уже поняла, мне здесь нравится. Перед домом широкая дорога, которая у крылечка замыкалась в кольцо. Даже в отсутствие зелени и листьев кусты ровно подстрижены. В центре дорожной петли клумба с фонтаном. Арочные окна сверкают чистотой. На пороге выстроились обитатели дома, лица встревоженные и печальные. Меня разглядывают, не смущаясь и не отводя взглядов. «Добрый вечер», – поздоровалась и почтительно склонила голову. «Это завтра они будут кланяться или прислуживать, если в том заключалась их работа. А сегодня это люди, потерявшие любимого хозяина. Меня зовут Риифа Лейлин Наатар Дахтанг. Можно просто Риифа Лейлин или Месси Лейлин. Сожалею, что знакомство происходит при таких печальных обстоятельствах. Я бесконечно скорблю о гибели замечательного человека, Рефа Наатара. Буду признательна, если назовете себя и расскажете, чем занимались в доме». «Тан Реций Ларок, управляющий», — первым назвался мужчина в годах. Выглядел солидно в новом камзоле. На бакенбардах серебрилась седина, лицо испещряли морщинки, однако это не мешало ему держаться важно и с достоинством. «Позвольте, Риифа Лейлин, представлю остальных слуг». Я, конечно же, позволила, сопроводив это кивком и располагающей улыбкой. «Тана Сафия Ларок, кухарка, моя единственная и обожаемая супруга», — сармеец указал на розовощекую женщину в белом переднике. Следом настал черед служанок, отвечающих за порядок в доме, Таны Жанель и Идиль. Последняя носила фамилию Ларок и приходилась Рецию дочкой. Супруг Жанель, Шахат, в одиночку управлялся с огромным садом. Угрюмый сармеец Садар отвечал за безопасность жилища. С ним Антар отошел в сторонку, чтобы обсудить вопросы охраны. Реций взялся устроить Нериша, потому как тот состоял теперь в штате работников, ну а мной занялась женская половина дома. Сразу же задавать вопросы Таны поостереглись, но сопроводили в покое, устроили ванную и поздний ужин. Как-то само собой у женщин распределились обязанности. Сафия взялась откормить бедную девочку. Жанель озаботилась гардеробом и забрала грязные вещи. Ну а Идиль досталась роль личной служанки, которая и водички в ванную набрала, и полотенце подала, и за волосами поухаживала. Спорить или возражать, что сама справлюсь, сил не осталось. Да и видно было, что стараются Таны угодить, ни к чему на корню губить столь искренние порывы. «Завтра же все будет по-другому», — твердо пообещала себе перед тем, как провалиться в сон. «Все завтра». Отдалась во власть нагретой магическими камнями постели, приятного на ощупь сатина и мягкой воздушной перины. Пробуждение было приятным. Впервые за 2 месяца кровать не трясло, а я не опасалась неудачно повернуться во сне и скатиться на пол. Понежилась в мягкой постели 10-15 минут, после чего направилась в ванную. Еще вчера блаженствовала, смывая дорожную пыль. Сегодня тоже не отказала в удовольствии поплескаться под душем. Не знаю, благодаря Джейни или кому-то другому, но сантехника в Сармии походила на земную. Оказавшись в Гриэле около 1.5 года назад, приятно удивилась, обнаружив родные блага цивилизации. Однако прогресс в Раданге значительно продвинулся в плане маг-технологий, Идиль показала, как сделать из обычной ванны джакузи, как регулировать напор, чтобы гидромассаж из расслабляющего превратился в бодрящий. Научила пользоваться аншером. Это магический аналог фена, названного по имени мага-создателя Тана Аншера Дакер. Одежду, которую накануне сдала Жанель, обнаружила в шкафу, вычищенной и наглаженной. С сожалением отметила, что придется озаботиться покупкой соответствующего гардероба. Скромные наряды никак не вязались с новым положением и проигрывали на фоне роскоши семьи Дахтанг. Даже обычные горожанки щеголяли в ярких, вызывающих платьях, а мне еще к Карифу сегодня в чем-то идти. За неимением выбора облачилась в темно-синее. Я как раз возилась с волосами, пыталась соорудить подобие прически, когда в комнату тихой мышкой проскользнула Идиль. «Доброе утро, Риефа Лейлин!» – почтительно поприветствовала она, а на милом личике отразилось искреннее огорчение. «Что же меня не позвали?» Внимательный взгляд девушки пробежался по заправленной постели, зацепился за влажное полотенце, которое оставила на кресле, скользнул по пуговичкам на платье. «Давайте хоть волосы уложу!» И столько мольбы в голосе, что невозможно устоять. «Добрая Идиль, я привыкла справляться сама, но вот с прической не получается. Поможешь?» «Я мигом!» Девушка засияла. Накануне Тана с трепетом прикасалась к моим прядкам и не переставала восхищаться редким цветом. Оказывается, волосы снова посветлели и приобрели золотистый оттенок. На постоялых дворах некогда было рассматривать. Промыла, просушила и спрятала под платок. Идиль, прежде чем приступить к работе, сбегала в ванную и сполоснула руки. Затем смазала их специальным лосьоном, от которого кожа становилась гладкой и шелковистой. Лишь после этого взяла черепаховый гребень и осторожно, с кончиков, принялась расчесывать. Прикасалась девушка настолько аккуратно, что это практически не ощущалось. «Идиль, не трясись ты так. Ничего страшного не случится, если выпадет пара-тройка волосков. Это нормально. Просто собери хвост, под платком не будет видно». «Риефа, как можно скрывать такую красоту?» Идиль всплеснула руками. «Ах да, вы же из Ирнеи приехали. Там женщины носят эти ужасные платки. Но нельзя прятать такую роскошь. Это кощунство. Забудьте об ирнейских месси. Это они из зависти придумали, потому что не могли похвастаться древней кровью. Вот увидите, в Сармии все по-другому. Давайте решим, оставим распущенными или соорудим что-нибудь интересное». «А как же траур, Идиль? Какие обычаи существуют, если супруга желает выразить, как сильно скорбит по невосполнимой утрате? Ну уж точно не носит черное. После смерти человек попадает к богам, в лучший мир. Когда сгорает тело, душа возносится на небеса. Там же, в чьей крови сохранилось древнее наследие, открывается прямой путь к Эллерам. Мы верим, что однажды боги вернутся и возродят былое величие Айртана. Реф-Наатар уже встретился с великими предками, а значит, достиг того, к чему стремился на протяжении жизни. Ваш долг – сохранить тело и обустроить временное жилище, в которое Реф-Дахтанг обязательно вернется. А еще вы должны найти тех, кто оборвал жизнь Рефа и отправил на встречу с богами раньше положенного срока. Надевая темные одежды, выступаете на путь мести и, не жалея жизни, жестоко покараете убийц. Черные в Сармии носят только рефты. «Идиль!» — в комнату заглянула София. «Так и знала, что заболтала Риефу Лейлин. А она еще не завтракала. Ой, доброе утро, Риефа! Где прикажете стол накрывать?» Пока София говорила, таращилась на меня во все глаза. Уверена, тут не обошлось без Идиль. Только служанка видела блондинистую шевелюру и наверняка разболтала домашним. «А где обычно завтракал Реф-Наатар?» — поинтересовалась с осторожностью. «С одной стороны, хотелось наладить отношения с людьми, с которыми живу теперь под одной крышей. С другой, из-за разного социального положения приходилось соблюдать условности, хотя в Гриэле иной раз принимала пищу вместе с Элси, но это когда никого больше не было дома». С появлением Редстона, а потом и Пармира, совместные обеды с прислугой сами собой прекратились. Реф-Наатар засиживался допоздна, а потому часто пропускал завтраки, ел на бегу или за бумагами в кабинете. Разве ж это правильно? Ох, не уберегли хозяина. Женщина смахнула предательскую слезу, вымученно улыбнулась. Но вы же не будете брать с него пример? Реф-Наатар только Тану Хадиль слушал. Порядок при ней в доме был, и гостей полный дом. Я тогда еще совсем девчонкой на кухне прислуживала и... Тана София, а подавайте завтрак в большом зале. Здесь есть такой? Махнула рукой на условности. Каждый новый день приближал к заветной цели. Так почему сомневалась в чем-то? И пригласите, пожалуйста, к столу тех, кто живет в этом доме. Что? Прямо всех-всех? С неверием и радостью в глазах уточнила кухарка. Так Садар с позаранку умчался. Антар озадачил его набором воинов в охрану. Сам он во дворе, проверяет новеньких. «Да вы посмотрите!» Указала на окно, скрытое за тяжелыми портьерами. «Посмотрите, как бедолаг гоняет!» «Любо-дорого! Настоящий рефт!» Влекомая любопытством подошла к окошку, которая выходила во внутренний двор. Специальную площадку отгородили деревянными столбами, вкопанными в землю на разной высоте, и посыпали песком. С левой стороны обустроили полосу препятствий, по которой сейчас бегали, ползали или прыгали два десятка полуголых мужчин. Еще десяток нападал на Антара, который вихрем мелькал между противниками, едва касаясь тех кривыми мечами. Некоторые движения я даже уловить не могла. Казалось, воин растворялся в воздухе, чтобы возникнуть в другом месте. Зрелище настолько захватило, что позабыла о прическе, завтраке. Вместе с Идиль и Сафией прилипла к стеклу. В самые напряженные моменты чуть сердце из груди не выпрыгивало из-за переживаний. Антар балансировал на грани, поскольку сражался боевыми мечами и неизменно побеждал. Троих неудачников сами же воины оттащили с площадки. Рецей и незнакомый маг на месте оказывали пострадавшим помощь. Управляющий отпаивал воинов заживляющими зельями, стягивал раны повязками, а лекарь сращивал ткани магией. Те воины, кому удалось зацепить Антара и пройти суровую проверку, прохлаждались в тенечке. Они первыми обратили внимание, что появились зрительницы, и принялись разминаться на публику. Однако Рецей углядел в окне дочь, жену и ревниво пресек показное бахвальство. «А что сразу я?» Бурно возмутилась кухарка, которой муж пригрозил кулачищем. «Риифа Лейлин, так я в столовом зале накрою?» «Идиль вас проводит». София ретировалась, а мы прыснули со смеху. Наверняка нравоучение предназначалось дочери, но женщина восприняла на свой счет. «Надеюсь, ничего серьезного?» уточнила на всякий случай. «Нет, папа очень любит маму. Он ее Риифой взял и за всю жизнь ни одной Таны не привел». Девушка мечтательно вздохнула. «Вот бы и мне такого мужа найти, чтобы только одну любил». «Найдешь, конечно. Бывает, счастье ходит рядом, а ты не замечаешь». Прозвучало как-то неубедительно, а потому сменила тему. «Давай все-таки закончим с прической. Заколи пряди на макушке шпильками. Пусть это будет что-нибудь элегантное». Обед прошел в неловком молчании и робких попытках завязать разговор. София дулась на мужа, а потому молчала, уткнувшись в тарелку. Идиль присмирела в ожидании нотаций, что не пристало молоденьким девушкам на мужчин глазеть. Антар в истукана превратился и едва ли съел хоть кусочек. Конечно, он же не видел меня без платка и перчаток. Вот и впал в ступор, когда теория происхождения от древних Элер получила очередное подтверждение. Остальным и сказать было нечего. Только Рецей поинтересовался, понравился ли дом, да обмолвился, что погода сегодня чудесная. «Тана София, подскажете лавки, торгующие готовой одеждой?» озаботилась насущным вопросом. «Так я, наверное, экипаж проверю. Не в повозке же ехать». Первым ретировался Нериш. Опытный семьянин уже по блеску в глазах женщины определил, что лучше держаться подальше. «Ну как же? Подскажу, конечно. Только зачем готовые платья? Вызовем мастера портного. Он снимет мерки и пошьет такие наряды, что соседи от зависти умрут. Это замечательно, только никого настолько удивлять не надо. Платье нужно уже сегодня. Приглашение Арифа Шеймира. О, это вы о приеме во дворце говорите. Женщина восторженно закатила глаза, заговорщически подмигнула. А для него не нужен новый наряд. Для каждой Риифы, владеющей сиянием Иллеры, изготавливают особенное платье. Ваше уже доставили, а портной необходим, чтобы подогнал его окончательно. Все-таки шили без точных примерок. Как же это? Почему не предупредили? Так его перед завтраком привезли. Я только одним глазком успела посмотреть. И сразу сюда, чтобы не опоздать. А за мастером портным вон хотя бы Нериша и отправим. С ним Рец и съездит. Возница человек приезжий, города пока не знает. Правда, дорогой? Антар, уместно ли принимать такие подарки от Арифа? Уточнила на всякий случай. Вчера расстались с Шеймиром не лучшим образом. Да, это часть традиции. Платье точь-в-точь повторяет одеяние Иллеры, которая впервые предстала перед народом с армии. Хорошо. Ответ успокоил. Хотя бы в том, что нет необходимости искать двойной смысл или намеки на непристойные предложения. Но я бы прогулялась по городу. Очень хочется посмотреть на фонтан Риифы. Реф Наатар столько о нем рассказывал. А еще наведаться в усыпальницу мужа. Те вещи, что привезли с Наатаром, уже разместили? «Их доставили на место, но не разбирали», — сухо ответил Антар. «Если отправимся сейчас, к обеду вернемся. На обратном пути завернем к площади трех академий, где находится тот самый фонтан. Садар». Воин успел обернуться с делами и также присутствовал за столом. «Отбери десяток сопровождающих. Выдай парадные комплекты и распорядись насчет лошадей. Сафия, предупреди Нериша, чтобы готовил закрытый экипаж. Реций, отправь посыльного за мастером портным. Поедешь с нами,